Глава вторая. Смысл истории вептунов. Многие начинающие писатели мечтают стать авторами вептунов, но боятся сами создавать истории. Иногда люди отказываются от создания комиксов из-за смутного страха перед историей. С одной стороны, с такими сложностями можно справиться. Вам нужно продумать, какой сюжет вы хотите создать и почему. Но страх также может возникать из-за непонимания сути повествования. Прежде чем изучать методы создания, нужно понять смысл. Только тогда вы сможете применить их к той истории, которую хотите написать. В этой главе предлагаю обсудить вопрос: почему я хочу создавать сюжеты? Мы также узнаем, что такое история и какие условия нужны для возникновения интересной истории. Мы рассмотрим ее основные элементы — сюжет, события, тему и персонажа. В процессе работы вы должны постоянно задавать себе следующие вопросы. Почему я хочу написать об этом? Почему хочу стать автором? Какую тему, послание, хочу передать? С этого и начинается создание вашей истории.